Суламифь. Положи мя, яко печать на сердце твоем, яко печать на мышце твоей. За не крепка, яко смерть, любовь, жестока, яко смерть, ревность. Стрелы ее, стрелы огненные. Песнь песней. Глава первая. Царь Соломон не достиг еще среднего возраста, 45 лет, а слава о его мудрости и красоте, о великолепии его жизни и пышности его двора распространилась далеко за пределами Палестины. В Ассирии и Финикии, Верхнем и Нижнем Египте, от древней Тавризы до Йемена и от Исмара до Персеполя, на побережье Черного моря и на островах Средиземного с удивлением произносили его имя, потому что не было подобного ему между царями во все дни его. В 480 году по исшествии Израиля, в 4-й год своего царствования, в месяце Зифи, предпринял царь сооружение великого храма Господня на горе Мориа и постройку дворца в Иерусалиме. 80 тысяч каменотесов и 70 тысяч носильщиков беспрерывно работали в горах и в предместьях города, а 10 тысяч дровосеков из числа 38 тысяч отправлялись посменно на Ливан, где проводили целый месяц в столь тяжкой работе, что после нее отдыхали 2 месяца. Тысячи людей вязали срубленные деревья в плоты, и сотни моряков сплавляли их морем в Иафу, где их обделывали теряне, искусные в токарной и столярной работе. Только лишь при возведении пирамид Хефрена, Хуфу и Микерина в Гизехе употреблено было такое несметное количество рабочих. 3600 приставников надзирали за работами, а над приставниками начальствовал Азария, сын Нафанов, человек жестокий и деятельный, про которого сложился слух, что он никогда не спит, пожираемый огнем внутренней неизлечимой болезни. Все же планы дворца и храма, рисунки колонн, давира и медного моря, чертежи окон, украшения стен и тронов созданы были зодчим Хирамом Авием из Сидона, сыном медника из рода Нафалимова. Через 7 лет в месяце Буле был завершен храм Господень и через 13 лет царский дворец. За кедровые бревна с Ливана, за кипарисные и оливковые доски, за дерево пивговое, ситим и фарсис, за обтесанные, отполированные громадные дорогие камни, за пурпур, багряницу и вессон, шитый золотом, за голубые шерстяные материи, за слоновую кость и красные бараньи кожи, за железо, оникс и множество мрамора, за драгоценные камни, за золотые цепи, венцы, шнурки, щипцы, сетки, лотки, лампады, цветы, светильники, золотые петли к дверям и золотые гвозди весом в 60 сиклей каждый, за золотакованные чаши и блюда, за резные и мозаичные орнаменты, залитые и сеченные в камне изображения львов, херувимов, валов, пальм и ананасов, подарил Соломон тирскому царю Хираму, соименнику зодчего, 20 городов и селений в земле Галилейской. И Хирам нашел этот подарок ничтожным. С такой неслыханной роскошью были выстроены храм Господень и дворец Соломонов и малый дворец в Милло для жены царя, красавицы Астис, дочери египетского фараона Сусакима. Красное же дерево, которое позднее пошло на перила и лестницы галерей, на музыкальные инструменты и на переплеты для священных книг, было принесено в дар Соломону царицей Савской, мудрой и прекрасной Балкис, вместе с таким количеством ароматных курений, благовонных масел и драгоценных духов, какого до сих пор еще не видали в Израиле. С каждым годом росли богатства царя. 3 раза в год возвращались в гавани его корабли. Фарсис, ходивший по Средиземному морю, и Хирам, ходивший по Черному морю. Они привозили из Африки слоновую кость, обезьян, павлинов и антилоп, богато украшенные колесницы из Египта, живых тигров и львов, а также звериные шкуры и меха из Месопотамии, белоснежных коней из Кувы, Парваимский золотой песок на 660 талантов в год, красное, черное, сандаловое дерево из страны Афир, пестрые асурские и калахские ковры с удивительными рисунками, дружественные дары царя Тиглат-Пелеазара, художественную мозаику из Ниневии, Немруда и Саргона, чудные узорчатые ткани из Хатуара, златокованные кубки из Тира, из Сидона цветные стекла, а из Пунта, близ Баб-эль-Мандеба, те редкие благовония, нарт, алоэ, трость, кинамон, шафран, амбру, мускус, стакти, халван, смирну и ладан, из-за обладания которыми египетские фараоны предпринимали не раз кровавые войны. Серебро же в дни Соломонова стало ценою, как простой камень. И красное дерево не дороже простых сикимор, растущих на низинах. Каменные бани, обложенные порфиром, мраморные водоемы и прохладные фонтаны устроил царь, повелев провести воду из горных источников, низвергавшихся в Кедронский поток. А вокруг дворца насадил сады и рощи и развел виноградник Ваал Гамони. Было у Соломона 40 000 стойл для мулов и коней колесничных и 12 000 для конницы. Ежедневно привозили для лошадей ячмень и солому из провинций. 10 валов откормленных и 20 валов с пастбища, 30 коров пшеничной муки и 60 прочей, 100 батов вина разного, 300 овец, не считая птицы откормленной, оленей, серн и сайгаков. Все это через руки 12 приставников шло ежедневно к столу Соломона, а также к столу его двора, свиты и гвардии. 60 воинов из числа 500 самых сильных и храбрых во всем войске держали посменно караул во внутренних покоях дворца. 500 щитов, покрытых золотыми пластинками, повелел Соломон сделать для своих телохранителей.